«Антон, мы сейчас поедем в Воронеж?» — спросил он через некоторое время. «Да, только надо ко мне заехать, кое-что взять, а потом еще одолжить у Чингачгука джип. Не спрашивай, это кличка, никнейм моего друга. Долгая история». «А джип зачем?» «Поедем на машине в Воронеж». «Далеко это?» «Ровно 500 километров. Дорога хорошая. Не автобан, конечно, но если не считать сужение у Ельца, недалеко от реки Дон, то должны долететь часов за 6 с учетом остановок». В это время по громкой связи сонный голос сообщил на двух языках, что багаж пассажиров, прибывших из Мюнхена, будет выдаваться на карусели номер 7. У Антона зазвонил мобильный телефон. «Алло?» В трубке послышался знакомый голос. «Это Антон? Здравствуйте, это Михаил из монастыря». Этого звонка, да еще в 5 утра, Антон не ожидал. «Михаил? Не рановато звоните?» «А вы еще спите? Извините, пожалуйста, видимо, я перепутал. А у вас что-то срочное?» «Да, мне нужно с вами встретиться. Есть очень важная информация по делу, о котором мы с вами говорили на экскурсии. Мы можем сделать это в понедельник? Сегодня, видите ли, сегодня у меня много встреч, а завтра я бы хотел уехать на дачу к друзьям. Я вас долго не задержу. Давайте встретимся часов в 10». «Где?» «Предлагаю на Октябрьской площади у Ленина». «Странное место, конечно, но от монастыря недалеко, если вам удобно». «Мне нормально. Давайте только не в 10 часов, а в 9. Я наберу вам на мобильный, как буду подъезжать». «А ваш друг из Германии с вами?» «С какой стати?» «Извините, до встречи». Михаил повесил трубку. Антон задумался. Ральф даже не поинтересовался, кто звонил. Вот что значит за граница. Деликатный. Антон первым нарушил молчание. Звонил Михаил из монастыря. «Черт! Скорее наоборот. А в чем дело?» «Да я кружку забыл. Я ведь ему кружку купил». «Да, было бы, кстати, этой кружкой ему стукнуть по голове». «Почему?» «Ральф, ну ты же взрослый мужчина. Книжки, наверное, читал про шпионов?» «Честно говоря, как раз про шпионов не любил». «Зря. Тогда слушай, который час, скажи мне, пожалуйста?» 6:10. «Так, я понял. Почему он звонит тебе так рано? Значит, в курсе, что ты прилетел сегодня?» «Не только. Он еще осведомлен о составе нашей делегации. Не зря спросил, со мной ли ты. Глупо, кстати, с его стороны. Ну, тем лучше. Короче, мы договорились встретиться в 9 у Ленина, у памятника вождю недалеко от центра. Теперь вот что я предлагаю. Надо купить 2 билета на воронежский рейс. Прямо здесь, в Шереметьево. И поехать на машине?» «Верно. Мне не нравится, что вокруг нас с тобой происходит неприятный ажиотаж». «Антон, я не знаю, как у вас в России. В общем, а не безопаснее ли полететь на самолете?» «Думаю, надо ехать. И если за нами кто-то следит, мы время выиграем. Не думаю, что у них так здорово поставлено дело, что нас быстро вычислят с нашим-то отечественным беспорядком». В квартире у Антона друзья переоделись, выпили по 2 чашки кофе, сидели, курили. На журнальном столике лежали 2 авиабилета до Воронежа. 20 минут назад надежный друг подогнал джип к дому, а сам уехал на Антоновом Мерсе. Было 7:30 утра, Антон позвонил Михаилу. «Михаил, доброе утро. У меня форс-мажор. Давайте встретимся не в 9 часов, а в 8:30 возле гостиницы «Балчук». Можно прямо в холле». «Что?» «Нет, простите, никаких вариантов. Я сегодня улетаю. Можно пересечься в понедельник?» «Тогда сейчас?» «Ок, буду ждать. Если сможете, подъезжайте раньше, а то мне еще по делам кое-куда нужно заехать, а после в аэропорт успеть». Антон вдруг подумал, что у него началась паранойя. Он решил изменить время и место встречи, чтобы отобрать инициативу у Михаила и, может быть, у тех, кто с ним заодно. Антон понятия не имел, чего хотят от них с Ральфом, но чутье подсказывало, что впереди ждет не один сюрприз. Единственный ключ к разгадке — Катя Зайцева. Только бы она была жива. К Балчуку джип «Гелендеваген» подлетел в 8:25. Антон припарковал машину под Москворецким мостом и, оставив Ральфа охранять УАЗик Бундесвера, отправился навстречу. Михаил расположился за столиком в лобби. Было заметно, что обстановка приличного московского отеля для него не совсем обычна. Заметили это и окружающие. Похоже, официантка впервые подошла к этому столику, только когда за ним расположился Антон. «Кофе?» — спросил он Михаила. «Чайку. Зеленого?» — осведомилась официантка в белом переднике. «Угу. Пока готовили заказ, Антон не терял времени.